Глава 9. Ирина сама пригласила Пашу к себе. Написала, предложила, договорились о дате и времени. Павел не удивился. Самодостаточная и уверенная в себе женщина. Видно, что хорошо зарабатывает. Может, даже больше, чем он. Такая на экстрим-секс в сортире согласится, чтобы отхватить драйва. А вот в квартиру к холостяку только после второй-третьей встречи поедет. Для неэкстремального секса таким женщинам комфортнее свое жилище. «Заходи, эксперт», — улыбнулась Ира, открыв ему дверь. «И вам здравствуйте», — вернул улыбку мужчина. Павел вошел, поставил принесенный с собой черный пакет, разулся, переместился дальше по квартире, оглядел ее и сел на диван. Что сказать? Женщины умеют создать красоту вокруг себя. Его однушка не притон, конечно, но по сравнению с однушкой Ирины сильно проигрывает. Женщина встретила его в очень красивом и невероятно невесомом халатике, сквозь который было хорошо видно изящное белье из мини-бюстгальтера и мини-трусиков. Во всем этом воздушном великолепии уселась с ногами в кресло напротив Паши. «Ты ведь ебешь все, что движется?» — неожиданно спросила Ира. «Я там к чаю кое-что принес», — улыбнулся Павел. «Я ебаристет. Ебу то, что красиво движется, и само по себе красиво», — мужчина еще раз улыбнулся. Ира немного растерялась от такого ответа, потому что думала, что своим вопросом поставит Пашу в неловкое положение и посмотрит на его реакцию. Да, она была стервой и не скрывала этого. Но, судя по всему, Павел был тем, про кого говорят, не на того напало. Зубы об него точно можно обломать. «А что ты, кстати, принес?» — спросила Ирина. Павел поднялся, сходил в прихожую и принес тот объемный пакет, что поставил после прихода, расположил его возле себя на диване и начал распаковку. «Чтобы странных вопросов не задавала, будет такая вкусняшка». И мужчина достал красный шарик-кляп. Подошел к Ире и тут же поместил его в рот женщине. Застегнул ремешок. Та отреагировала спокойно. «А теперь ляг на пол. Впереди кое-что повкуснее», — произнес Павел. Ирина легла на спину, мужчина приподнял ей ноги, руки женщины расположил под коленями и чем-то зафиксировал ее предплечья друг с другом. Ира оказалась практически в полностью зафиксированном состоянии. Получилось так, что связанными руками были связаны ее ноги. «Не помню название этого фиксатора, но идея мне нравится», — сказал Паша. Потом он снова полез в пакет. «Ну, думаю, про это пояснений не надо», — и вытащил анальные шарики. «Прости, дорогая». Одним движением Павел сорвал с Ирины микротрусики и по одному внедрил в анус женщине эти бусины, которых на этом украшении оказалось 10 штук. «А какая замечательная штучка еще есть!» — улыбнулся Паша, доставая из пакета вибратор. Смазал его лубрикантом и аккуратно ввел в пизду Ирины и отметил, что женщина уже прибалдела. «И это еще не все сюрпризы», — загадочно произнес мужчина, извлекая из пакета небольшой стек. «Кто у нас тут плохая девочка?» — тоном воспитателя спросил Павел и неожиданно с оттяжкой ударил Ирину по заднице. Поза у дамы была удобная, ноги задраны вверх, жопа в открытом доступе, бей не хочу. От удара Ира вздрогнула, на ягодицах появилась красная полоса. Но дама даже не застонала. «О, да вы, сударыня, образец стойкости! Ну-ну», — сказал Паша и еще раз ударил стеком по заднице женщины. И опять не звук, а страдания, только легкие стоны удовольствия. Бусы в очке и вибрация в пизде помогали увлажняться гениталиям Иры физиологически, а психологической стимуляции возрастающего возбуждения помогало осознание беспомощности от связанного состояния. Две красных полосы сияли на женской жопе. Паша решил добавить мазков на этой картине в жанре БДСМ. Удар, еще удар, снова удар. На пятом ударе Ира сломалась. Застонала уже от боли. Но Павел решил довести экзекуцию до круглого числа 10. И добавил еще 5 ударов. Жопа раскраснелась знатно, а на глазах Иры выступили слезы. «Не плачь, маленькая, скоро все закончится», — издевательски произнес Паша и отложил стек. Впереди были еще некоторые секс-процедуры. Он взялся за торчащий из пизды вибратор и начал двигать его туда-сюда, а второй рукой стал потихоньку вытаскивать анальные бусы из женской жопы. Все происходило примерно в таком режиме. После каждых 5-6 фрикций искусственным вибрирующим хером вылезал один шарик из очка Ирины. Женщина, видимо, уже запуталась в своих ощущениях, и боль, и кайф. Глаза ее слегка расширились, слезы кончились, дыхание участилось. Стоны стали громче, и были они уже от удовольствия. А на восьмом анальном шарике Ирину накрыла оргазмическая дрожь. Павел вынул силиконовый хуй и анальные бусы из женщины и что-то снова достал из пакета. «Заживляющий спрей. Поможет тебе нормально сидеть», — пояснил мужчина и обильно распылил жидкость по заднице Ирины. «И да, это еще не конец истории. Мне же тоже надо кончить», — сказал Паша, взял Иру на руки и положил ее на диван поперек, так, чтобы голова женщины слегка свешивалась. Мужчина встал на колени перед лицом Ирины, расстегнул ширинку, вынул торчащий хер, отстегнул кляп шарик с головы женщины и пристроил хуй ко рту Иры так, чтобы войти в него до горла и дальше. Для этого он подсвесил голову дамы так, чтобы ротовое отверстие и горло составили одну линию. Ну и начал вставлять в эту линию. А Ирина, по всей видимости, была мастерицей горлового минета, потому что этот трах в рот и горло не вызывал у нее особого дискомфорта, только легкий хрип, больше похожий на хлюпанье сильно влажной вагины. Паша кончил неожиданно. Слишком яркие были ощущения и от такого траха, и от абсолютного подчинения женщины. Мужчина замер. Подождал, пока пройдет оргазмический тремор конечностей, дал облизать свой хер Ирине и развязал ей руки. Она снизу посмотрела на него и сказала: «Ну ты затейник». «Ты ж была не против?» «Вот я и покреативил немного», — сказал Павел. «Немного?» — удивилась Ирина. «Что же ожидать от тебя, если ты разойдешься не на шутку?» «Ты этого хочешь?» — спросил Паша. «Немного страшновато, но страшно интересно», — улыбнулась женщина. «Если все же решишься, напишешь», — сказал мужчина. «Договорились». Она так и не написала больше ни разу. То ли все же испугалась, то ли... Да без то ли, испугалась.